Эра устрашения. Год 62. 28 ноября. Между 16.00 и 16.17. Центр устрашения. Тяжелая, толщиной в метр стальная дверь открылась с глухим рокотом. Чен Синь и сопровождающие вошли в самое сердце системы устрашения темным лесом. И снова открытое, пустое пространство. Чен Синь стояла в полукруглом зале. Изогнутая дальняя стена слегка просвечивала, как лед. Пол и потолок — чистейшая белизна. Девушке сперва показалось, что она стоит перед пустым оком без зрачка, источающим чувство одиночества и утраты. Потом она заметила Ло Ци. Держатель меча сидел на полу, скрестив ноги, в середине белого зала, лицом к изогнутой стене. Его аккуратно расчесанные длинные волосы и борода, тоже белые, сливались со стеной. Резким контрастом на фоне белого окружения выделялся его черный чжуншаньский костюм. Примечание Кена Лю. Стиль, известный на Западе как костюм Мао. Здесь дается дословный перевод, чтобы избежать непреднамеренных ассоциаций. Сунь Чжуншань, или Сунь Ятсен, был основателем Китайской республики, государства-предшественника материковой Китайской народной республики. Он сидел застывший перевернутой буквой «Т», как одинокий якорь на берегу, неподвластный ревущему над головой урагану времени и бушующим волнам эпох, стойко дожидающийся корабля, которому не суждено вернуться. В правой руке Ло Цзи держал, словно эфес меча, узкую красную пластинку, пульт гравитационного передатчика. Присутствие Ло Цзи наделяло белое око зрачком. Пускай он и был всего лишь черной точкой, но он придавал пустоте душу, изгонял тоску и уныние. Глаз самого держателя меча, отвернувшегося лицом к стене, вошедшие не видели, а он не отреагировал на гостей. Рассказывали, что мастер Бато, основатель монастыря Шаолинь, провел 10 лет в медитации перед стеной, пока его тень не отпечаталась на камне. Если это правда, то тень Ло Цзи запечатлелась здесь уже 5 раз. Председатель СОП придержал Чен Сини, начальника штаба. «До передачи полномочий еще 10 минут», — прошептал он. Ло Цзи непоколебимо стоял на посту последние 10 минут своего 54-летнего служения. В начале эры устрашения Ло Цзи довелось немного пожить счастливо. Он воссоединился с женой Джуан Янь и дочкой Ся-Ся и вновь узнал радость жизни. Но через 2 года Джуан Янь покинула его вместе с дочерью. Ходило множество слухов. По одной из распространенных версий, Ло Цзи оставался спасителем в глазах народа, но для родных он выглядел иначе. Постепенно Джуан Янь якобы осознала, что живет с человеком, уничтожившим один мир и держащим в руках судьбу 2 других, с каким-то монстром, который внушает ей страх. Поэтому она взяла ребенка и ушла. А по другой версии, Ло Цзи сам оставил жену и дочь, чтобы они могли нормально жить. Никто не знал, куда направились Чжуан Янь и Ся-Ся. Скорее всего, они до сих пор живут где-то обычной безмятежной жизнью. Семья Ло Цзи распалась как раз в то время, когда передатчики грависвязи пришли на смену кольцу бомб вокруг Солнца. С тех пор Ло Цзи бессменно оставался на посту держателя меча. На этом космическом поле боя Ло Цзи не нуждался в причудливых, почти танцевальных движениях китайской школы фехтования. Ни к чему и размашистые приемы европейских школ, пригодные лишь для демонстрации искусства бойца. Стиль держателя — кэндзюцу, японская школа. Бой в японском стиле обычно длился не дольше 2 секунд. 1 удар, звон мечей и противник на земле, в луже крови. Но до этого воины долго, порой до 10 минут, недвижно смотрели друг на друга. В этой битве они держали оружие не руками, а сердцем. Меч сердца, превратившийся во взгляд, насквозь пробивал душу врага. Победитель определялся именно в этой схватке. В зависшей между бойцами тишине лезвия духовных мечей отражали атаки и беззвучными вспышками молний наносили удары. Исход боя, победа или поражение, жизнь или смерть, решался еще до первого взмаха меча. Ло Цзи неотрывно смотрел в белую стену, но взор его был обращен к миру, отстоящему отсюда на 4 световых кода. Он знал, что сафоны показывают его глаза врагу. Во взоре держателя меча светились и стужа преисподней, и тяжесть тверди над головой, и готовность пожертвовать всем. Под этим взором у противника трепетало сердце, и он был вынужден снова и снова отказываться от необдуманного поступка. Но в любой схватке фехтование взглядами рано или поздно заканчивается, и наступает момент истины. Возможно, Ло Цзи, один из воинов в этом вселенском противостоянии, так и не увидит, когда меч взлетит в первый и последний раз. А может быть, это случится через секунду. Вот так Ло Цзи и Три Солярис глядели друг на друга на протяжении 54 лет. Ло Цзи из легкомысленного безответственного шалопая превратился в подлинного отвернувшегося, более полувека смотревшего в свою стену. Защитник земной цивилизации в любой момент был готов нанести смертельный удар. За все эти годы Ло Цзи не вымолвил ни единого слова. Известно, что если человек хранит молчание 10-15 лет, то он утрачивает способность говорить. Он, вероятно, понимает речь, но произносить слова не в состоянии. Ло Цзи определенно больше не умел разговаривать. Все, что он хотел сказать, он выражал во взгляде, устремленном в стену. Он перековал себя в машину устрашения, в мину, готовую взорваться в любой момент полувековой службы, тем самым поддерживая неустойчивый баланс страха между двумя мирами. Торжественный голос председателя СОП прервал тишину. «Пришло время передать доступ к системе широковещательных гравитационных передатчиков». Ло Цзи даже не пошевельнулся. Начальник штаба подошел поближе, намереваясь помочь ему встать, но Ло Цзи поднял руку, останавливая его. Чен Синь заметила, насколько сильным и энергичным получился этот жест, без ожидаемой от столетнего старца нерешительности. Затем Ло Цзи самостоятельно поднялся и замер в ожидании. Чен Синь удивилась, что держатель даже не оттолкнулся от пола руками, а просто распрямил скрещенные ноги. Не каждый молодой на такое способен. «Господин Ло, вот ваш преемник, Чен Синь. Передайте ей, пожалуйста, пульт управления». Ло Цзи, высокий, не сгорбившийся под тяжестью лет, на несколько секунд обернулся к белой стене, на которую смотрел более полувека, и слегка поклонился. Он отдавал почести врагу. Они столько лет неотрывно взирали друг на друга сквозь пропасть глубиной в 4 световых года, что судьба связала их воедино. Затем он повернулся к Чен Синь. Старые и новые держатели меча молча стояли друг перед другом. Их глаза встретились лишь на мгновение, но девушка почувствовала, как яркий луч света озарил черноту ночи в ее душе. Под взглядом Ло Цзи она ощутила себя легкой, тонкой, как лист бумаги, даже прозрачной. Она и представить не могла, какой степени просветления достиг стоящий перед ней пожилой мужчина, глядя в стену на протяжении 54 лет. Ей показалось, что мысли Ло Цзи оседают, материализуются, становятся то такими же тяжелыми, как толща камня над головой, то невесомыми, как голубое небо, еще выше. Она не знала и не могла знать, что происходит с этим человеком, пока сама не повторит его путь. Девушка не могла прочесть во взгляде держателя ничего, кроме бездонной глубины. Обеими руками Ло Цзи передал ей пульт управления. Обеими руками Чен Синь приняла самый тяжелый предмет во всей истории Земли. Точка опоры, на которой балансировали качели двух миров, перешла от столетнего мужчины к 29-летней женщине. Пульт еще хранил тепло рук Ло Цзи. Он и в самом деле напоминал рукоятку меча. На нем располагались 4 кнопки, 3 сбоку, 1 на конце. Чтобы не активировать систему случайно, кнопки были тугими, и их надо было нажимать в определенном порядке. Лодзи сделал два шага назад и кивнул стоящим перед ним. Затем уверенным ровным шагом направился к двери. Чэн Синь отметила, что за все время никто не поблагодарил Лодзи за 54 года его службы. Она не знала, собирались ли председатель СОП или начальник штаба сказать что-нибудь, но когда они готовились к церемонии, никакие благодарности уходящему держателю меча не планировались. Человечество не ощущало признательности перед Лодзи. В вестибюле старика остановили несколько мужчин в черных костюмах. Один из них сообщил: «Господин Ло, от лица прокурора Международного трибунала мы извещаем, что вы обвиняетесь в предполагаемом мундициде. Вы арестованы, и по делу будет начато следствие». Ло Цзи даже не взглянул на них и продолжил шагать к лифту. Помощники прокурора инстинктивно расступились. Наверное, Ло Цзи их вообще не заметил. Яркий огонь в его глазах сменился спокойствием заката. Он завершил свою 300-летнюю миссию и передал груз ответственности на плечи других. С этого момента, даже если феминизированное человечество и воспринимало его как дьявола и чудовище, оно будет вынуждено признать, что он добился неслыханной за всю человеческую историю победы. Стальная дверь осталась открытой, и до Чэнь Синь донеслись сказанные в вестибюле слова. Ей вдруг захотелось подбежать к Ло Цзи и поблагодарить, но она справилась с собой и подавленно следила, как недавний держатель меча входит в кабину лифта. Председатель СОП и начальник штаба, не сказав ни слова, покинули помещение. С гулким рокотом стальная дверь дрогнула и стала закрываться. Чэн Синь ощутила, как вся ее предшествующая жизнь вытекает сквозь сужающуюся щель, словно вода из воронки. Когда дверь полностью закрылась, родилась новая Чэн Синь. Она посмотрела на красный пульт в руке. Он уже стал частью ее самой. С этой минуты она и этот прибор неразлучны. Даже во сне она обязана держать его возле подушки. В белом полукруглом зале воцарилась полнейшая тишина, словно здесь запечатано и стало недвижимым само время. Комната и в самом деле была похожа на склеп, но теперь здесь заключен весь мир Чэн Синь. Она решила, что обязана как-то оживить помещение. Ей не хотелось становиться такой, как Ло Цзи. Она ведь не воин, не фехтовальщик. Она простая женщина, и ей предстоит жить здесь очень долго. Может, десятилетие, а может и полвека. Действительно, Чэн Синь всю жизнь готовилась выполнить это поручение. Сейчас, стоя в самом начале долгого пути, она была спокойна. Но судьба распорядилась иначе. Ее карьера на посту держателя меча, карьера, к которой она готовилась с самого рождения, завершилась всего через 15 минут после того, как она взяла в руки красную кнопку.